говорили навсегда. Говорили, не беда, видно, просто не судьба жить одной судьбой. А любовь сказала нет, а любовь смотрела вслед. Там где-то, там где-то, где нет. Звезды, без тебя дожди и грозы, впереди лишь сны и грезы, и назад нельзя. Не ищи меня, не надо, не зови, я буду рядом каждый день с тобой и без тебя. Уходили навсегда. Так бывает иногда, что порою легче нам жить судьбой чужой. И любовь сказала «да» и исчезла в никуда. Там где-то, там где-то, где небо, где небо встретилось с землей. Если звезды, без тебя дожди и грозы, и впереди лишь сны и грезы, и назад нельзя, и назад нельзя. Не ищи меня, не надо, не зови, я буду рядом каждый день с тобой и без тебя. Без тебя.